Первый удар был по аэродромам и нормальной авиации, чтобы с немцами на равных. У нас не будет еще года полтора. Мраки. Вот где сейчас фрицы будут резвиться. Колонны еще на марше уничтожать с воздуха. И народу поляжет немерено, даже не успев и выстрелить по врагу ни разу.